17:53. Доктор Даниэль Хоффман, сейчас я тебе позвоню. Что же это я, в конце концов, делаю из себя последнюю идиотку? Пялюсь на телефон, вожусь со старыми рождественскими елками и потерпевшими крах любовными отношениями. Боже мой, как низко я пала! Если сейчас я ему позвоню, он будет думать, что я им интересуюсь. Ведь даже ребенок знает, что так можно спугнуть любого мужчину. В страхе они тут же прячутся, как улитка в свой домик, так что приманить их опять можно только лишь долгим и терпеливым пренебрежением и третированием. С другой стороны, мне 33 года, и я на современный лад эмансипирована. Это значит, хоть я и не знаю, как подключать декодер к телевизору, но в состоянии оплатить работу телемастера. Это значит, на занятиях по самообороне я освоила прием «стальной зажим», домой могу возвращаться одна. Это значит, я способна самостоятельно поджарить филе и держать свою нору в тепле. И это прямо подводит меня к мысли, которую я как-то вычитал в одной умной книге и с тех пор часто цитирую. Вот уже по меньшей мере 100 лет, как в мире отсутствует мотивация для того, чтобы быть мужчиной. Но тогда, может быть, кто-нибудь мне объяснит, отчего я уже 2 часа жду звонка от субъекта, к существованию которого нет вообще никакой мотивации. Что ж, теперь буду вести себя согласно железному правилу, предписанному в таких случаях. Если ты хочешь ему позвонить, в любом случае сначала звони своей лучшей подруге. И если она действительно твоя лучшая подруга, она скажет «не звони ему». И если ты действительно ее лучшая подруга, ты скажешь «окей» и примешься читать хорошую книгу. Так вот и выясняется, какие подруги и какие книги хорошие.